«Понятно», — ухмыльнулся Ратников. «Ты, Алекса, значит, у нас, наемник, кнехт, если по-немецки. В кнехтах тоже побывать приходилось», — с аппетитом доедая рыбный пирог, коротко кивнул отрок. «У орденского лыцаря Иоганна. Не боишься мне про то сказывать? А чего мне бояться-то?» Подросток усмехнулся. «Лыцарь Иоганн, человек не из последних, это вам всякий скажет, служить у него, за честь, а я волен хозяина себе выбирать, ну, как из холопства сбег, так ведь туда меня и поверстали облыжно. Откуда ж твой рыцарь? Из Мекленбурга. Из Померании, Швабец. Из Мекленбурга. Да, лыцарь Иоганн фон Оффенбах. Фон Оффенбах», — обрадованно воскликнул Миша. «Так я ведь его знаю. Это поистине славный и достойнейший рыцарь, можно сказать, мой добрый друг. Ну еще бы не друг. Знал Ратников очень хорошо и рыцаря Иоганна, и много кого еще, включая представителей знатнейших новгородских родов и даже самого князя Александра Ярославича Грозные Очи, впоследствии, лет через 200 или того более, прозванного Невским. А все началось в тот июньский день, года два назад, когда Михаил, вместе с другими членами клуба исторических реконструкций, воссоздавали в Усть-Ижоре знаменитую Невскую битву. Вот тогда-то, совершенно случайно, Миша и провалился в 13 век и потом вынужден был долго и упорно оттуда выбираться, сообразив, что причиной подобного перемещения явился неприметный стеклянный браслетик, случайно найденный им у Ижоры реки. Да, браслетик оказался ключом ко всему. Его активно использовали торговцы людьми из того, прошлого, времени, новгородская боярышня Ирина Мирошкинична и ее подельники, Кнут Карасевич, Кривой Ярил, да и современники, о которых Ратников, по сути, совсем ничего не знал. Вот там-то, в далеком 1240 году, он и встретил Марьюшку, Машу, холопку, рабу, девушку, вначале ставшую его любовницей, а затем, женой и другом. Именно из-за Маши пришлось бросить Питер, перебраться сюда, в глушь. Впрочем, юная Мишина супруга мало-помалу привыкала, уже и джинсы носить не стеснялась, и на оке ездить, Миша обучил, да не просто так, сама же Маша и попросила, хочу, мол, с повозкой без лошадей управляться. Сначала у Ратникова один УАЗик был, теперь для Марьюшки пришлось оку прикупить. Вот только с телевизором пока опасался Миша, как бы не вызвать у любимой женушки шок. Хотя с другой стороны, все она уже про другой мир понимала, в меру собственного менталитета, конечно, однако воспринимала все без страха, как данность. И это радовало. Еще проблема была бы с милицией да с властями. Сам-то Ратников тут прописался, женушку же любимую, естественно, не прописал. Никто этим вопросом и не интересовался, а с участковым местным, Димычем, Миша приятельствовал, как, впрочем, и с главой волости. В крайнем случае можно было подключить и тяжелую артиллерию в виде питерского опера Ганзеева, веселого Ганса, но пока такой надобности не возникало. Конечно, нужно было бы выправить Марьюшке хотя бы паспорт. Кроме Миши с Машей, о провалах в прошлое знали еще только двое, не считая работорговцев. Конечно, один парнишка, дачник, Максик Гордеев, и девчонка Лерка, но ее можно было не считать, она так и осталась в прошлом, любимой супругой славного нормандского рыцаря Анри де Сенклера. Сама не захотела возвращаться. Ну, да бог с ней, можно надеяться, все там хорошо, в конце концов, не в бесправных холопках осталась, как вот Маша была, а благородной дамой. Так что один Макс и знал. Вот об этом-то пареньке Ратников сейчас, глядя на Алексу, и вспомнил. Как раз прошлым летом Максим, гуляя в окрестностях Танаева озера, недалеко, километрах в 5, в лесочке, случайно наткнулся на браслеты, их как раз там обронили. Потом один Михаил использовал, отправляя обратно в прошлое орденского каштеляна отца Германа, в обмен на кое-какие сведения. Максим тогда о браслетах говорил, что маме один подарил, другой, Лерке, нынешней даме Элеоноре, а больше у него и не было. У него не было, а у других, может, кто-нибудь тоже наткнулся. Почему нет? Эх, хорошо бы, конечно, Алексу обратно отправить. Чего ему тут? Ты ешь, ешь, не стесняйся. Маша еще положит. Оторвавшись от еды, парень приложил руку к сердцу и слегка наклонил голову. Благодарствуйте. Усмехнувшись, Ратников открыл две банки пива и, пододвинув одну гостю, спросил. А ты вообще как тут появился-то? Ну, в здешних лесах. Да как? Алекса покривил губы. Ходили мы тут с Ваташкой по Ливонскому бережку. Столкнулись кое с кем. Думаю, это орденцы были или дарпатского епископа люди. Какого-какого епископа? Ну, Дарпат, город такой. Дерпт еще говорят, Юрьев. Подозрительно осмотрев банку, юноша хлебнул пиво и скривился. Берер, может, лучше кваску? Тут же предложила Маша. Сама делала. А, пожалуй, брезгливо вытерев губы, гость ухмыльнулся. У ваш, хозяюшка. Так дальше, дальше-то что было? Михаил в нетерпении забарабанил пальцами по столу. Ну, столкнулись с орденцами и... Едва ушли. Отрок передернул плечами. Правду сказать, я один и ушел. Так, наверное. И, знаешь, поначалу-то мы от них отбились, а потом, откуда ни возьмись, вдруг грохот какой-то страшенный. Я как раз к одному нагнулся, браслетик с руки снять. Так-так-так, заинтересовался Миша. Что за браслетик? Да стекляшка, желтенький такой, витой, в виде змейки. Он у меня в руке и сломался, хрупкий. Вот оно. Вот именно так и происходил переход, так сказать, нырок в чужое время. Дальше, дальше-то что? Да ничего, парень пожал плечами. Только чудно как-то. Куда-то вражины все подевались, и наши, и мертвяки. Вот были только что, и еще грохот этот. Наклонился, голову поднял, и нету. Словно колдовство какое. Алекса размашисто перекрестился на Николая Угодника. Михаил усмехнулся. А паренек-то, оказывается, палец в рот не клади. Ишь, с Ваташкой бродили. Иными словами, зипуна промышляли на ливонских границах, разбойничали. Впрочем, уж кто-кто, а Ратников этому парню не судья, и сам не ангел. Да и времена тогда были, не ты, так тебя. Никаким гуманизмом еще и не пахло. Значит, поднял ты голову, а вокруг озера, лес. Прищурясь, продолжал Миша. Вот и нет, боярин. Подросток резко качнул головой и глухо засмеялся. На острове одном дело было, мы туда на ладеечке скрытненько подошли, там и склады, и усадьба. Думали отсидеться, да не вышло, похоже, ждали нас там, сноровку поджидали. Пришлось биться, и вот, выпрямляюсь я, а никого уже и нету. Я, к ладье, думаю, может, наши туда сбегли. Нету ладейки нашей, чудной кораблище стоит, железный, и как не тонет-то. Я и рот от удивления открыл, дурень. Тут-то меня и увидали, погнались. Снова трещотки затрещали, засвистало что-то. Ратников при этих словах только головой покачал, неужели по Алексе из автоматов палили? Нет, вряд ли, скорее просто ружья. Однако что же получается, Танаево озеро тут ни при чем. А ведь раньше там переход был, или эти, ворота в иной мир, что ли. Браслетик-то ломать только в определенных местах нужно было, в других не действовал. Вот как раз на Танаеве и нужно было, а тут, остров какой-то, а далеко остров-то, далече, они б меня достали, больно уж их много, одеты чудно, как все тут, а остров не очень большой, маленький, так я тишком на их корабль пробрался, спрятался, а как к берегу подошли, ну, к этому уже, потихонечку соскользнул в воду, правда, один гад заметил, тревогу поднял, ушел, ушел, Алекса ухмыльнулся. Одежку скинул, а плаваю я хорошо, не поймали. Угу, кивнул Ратников. Потом гопника местного раздел, позаимствовал удочки, спички. Понятно. Понятно было, что ничего не понятно. Ну, ясно, парень проник на Гермес кораблик Николая Кумовкина. Но зачем надо было его ловить, стрелять по нему? Михаил задумчиво закусил губу. Была во всем этом какая-то совсем нехорошая тайна. И гостя из прошлого следовало поскорее отсюда отправить, иначе он может и о Маше рассказать, и о Ратникове, о том, что те приветили его, как родные. А кто-то, Кумовкин, сделал бы из всего этого выводы. Таким образом, даже в целях личной безопасности, от парня следовало как можно скорее избавиться, отправить прочь, вернуть в то время. Ну в самом деле, не убивать же. Хотя, конечно, искать Алексу никто бы не стал, кроме тех... Конечно, кто в него стрелял, кто ловил, зачем-то. Итак, нужен был браслетик. Нужен, как хлеб, как соль, как вода и воздух. Ратников первым делом позвонил Максиму Гордееву. Тот был в лагере, где-то на юге. И, конечно же, ничем помочь не мог. Браслетов у него не было, о чем Михаил и так знал. Просто вот позвонил, на всякий случай. А Макс, между прочим, не на шутку встревожился. А что? Что такое? «Зачем вам, дядя Миша, браслет?» случилось что? Да нет, Максик, Ратников покривил душой. Так просто, думаю, чтоб никто вдруг в прошлое случайно не провалился, мало ли. А ведь могут, без раздумий отозвался Максим. Раз я эти нашел, так и кто другой вот так же мог бы. Эх, был бы в деревне, поспрашал бы, может, и нашли бы кого, а то вот получится так же, как тогда с Леркой, графиня, блин, дама Элеонора. Да, конечно, браслетики на Танаевом озере мог и кроме Макса кто-нибудь найти. Надел на руку, носить, или подарил кому, вещица изящная, только, если, не дай Боже, сломается. Интересно, больше в поселке никаких загадочных исчезновений не было? Да нет, не было. Если что случилось, Миша бы знал, тут деревня, новости да слухи быстро расходятся. Так что приходилось что-то придумать, нужно было что-то придумать, как искать-то. Хотя, признаться, надежда была слабая, однако все же лучше, чем никакой. Алексу, само собой, оставили на усадьбе, но рано или поздно все равно по поселку поползли бы слухи о ратниковском госте. Ну, на худой конец можно будет обозвать Алексу каким-нибудь дальним родственником, даже приезд натурально обставить, привезти в Псков или Великие Луки, посадить на рейсовый автобус, а потом, обогнав его, встретить в поселке, на остановке, у всех на виду, обнять, облобызать, проронить скупую слезу, типа, мол, брат с севера приехал, или племянник, можно, и нужно, не бросать же парня, но лучше, конечно, отправить. Браслетик нужен, браслетик, если таковой, конечно, имеется, но Макс сказал, там целая россыпь этих браслетов валялась, в траве, у Танаева озера, мог кто-то и кроме него подобрать, ведь мог же, может, девчонки какие за грибами ягодами ходили, или ребята, на рыбалку, в ночное, клуб, вот то место, где надо искать, самому с Машей и заявиться на танцы, только не в простой выходной, а в какой-нибудь праздник. Какой тут ближайший-то? О, день молодежи. Как раз подойдет. Что они с Марьюшкой, не молодежь, что ли? Вот такую идею Ратников супруге своей и высказал. Машенька, душа моя, а давай-ка на выходных в церковь съездим. Маша обрадовалась. Ну, наконец-то решился. И правду сказать, а то живем, как нехристи. Алексу тоже возьмем. Нет, нет, Михаил замахал руками. Алекса путь пока на усадьбе безвылазно посидит. Его шищут. Забыла. А ты, в магазине когда, примечай, может, браслетик желтенький у кого на запястье заметишь. Да примечаю я, серьезно кивнула Марьюшка. Помню про браслетики. Но, нет, ни у кого покуда не видела. Ну, тогда после церкви в клуб заглянем, на танцы. Ты, душа моя, небось, давно уже не плясала. Супружница расхохоталась. А ты, так можно подумать, плясал. Последний раз, помнится, в прошлую осень, когда Василий Боярин приезжал. Да уж, Михаил мечтательно прикрыл глаза. Ничего не скажешь, зажгли тогда с Гансом. Но ты не думай, в этот раз мы так не будем, аккуратненько попляшем, спокойно. В тот раз тоже спокойно все начиналось. А потом Митенька, человек служилый, приехал, сказал, что вы едва полклуба не разнесли. Помнишь, так это мы на радостях, Ратников скромно потупился и перевел разговор на другое. Эх, Машуля, ты хоть танцевать-то умеешь, а будто нет. Девушка даже обиделась, сверкнула зелеными своими глазищами. Бывало, с девчонками такой пляс заведем. Хоть и челядинками были, а все ж веселились, когда могли. Без веселья-то совсем смерть. Вот тут Михаил с женой был полностью согласен. Подмигнул, кивнул одобрительно. Молодец, верно мыслишь. Ну, что, давай-ка попробуем, попляшем. Кинул в магнитолу компакт-диск со старыми танцевальными записями. «Етай паси авваси яки да», нового-то все равно ничего такого не знал. «Эх, милая, а ну-ка, зажжем. I say you dance». «Ой», Марьюшка вдруг застеснялась. «Да и не умею я так. А я, что ли, умею?» Обхватив жену, Ратников закружил ее до смеху, поцеловал, поставил на пол. «Тут и уметь-то ничего не надо, знай, с ноги на ногу переступай да руками этак помахивая». «Оп, оп, вообще мало кто, Машенька, у нас танцевать умеет. Это все на чертовом западе самбу да румбу танцуют, сальсу всякую. А у нас редко кто так умеет, потому и стесняются все, выпьют, свет погасит. Чтоб, значит, не так позорно пляски их выглядели. Ну, давай-ка, вот этак вот ногою притопни. Хэппи нэти оуан. Вот-вот, молодец, получается. Ой, с увесистой палкой в руках в дом вдруг ворвался Алекса. Держись, боярин, где тут враги? Ничего, отобьемся. Ратников выключил музыку. Ты чего, парень, на солнышке перегрелся? Не видишь, пляшем мы. А, явно смутившись, парнишка уселся на лавку и поставил дубину в угол. А я слышу, будто бы орет кто-то, кого-то бьют. Эта музыка такая, Алекса. Маша уселась рядом, успокаивающе погладила парнишку по руке. Как у нас, в Новгородчине, калиновый перепляс или ящерины песни, помнишь ведь? Марьюшка поднялась, начала притопывать, прихлопывать, запела. Сиди, сиди, Яша, под калиновым кустом. Ухватила Алексу за руку. А ну-ка повеселись с нами. Ой, боярыня, стыдно мне. Да из чего веселиться-то? Неужто сегодня праздник какой? А у нас каждый день праздник. Миша уже подскочил с наливкой, налил по стопкам. А ну-ка, за здоровьишко. Оп, хорошо пошла. Еще по одной. Ой, хватит, хватит. Ну, давай, Алекса, покажи хваленый ваш калиновый перепляс. После третьей стопки уговаривать парня уже не пришлось. Пригладив волосы, экий гарный хлопец, Алекса прихлопнул, притопнул и принялся выделывать такие коленца, что всякие там рэперы-брейкеры обзавидовались бы, ежели б увидали. Марьюшка тоже пустилась в перепляс, а Ратников захлопал в ладоши. Оп, оп, оп. А потом врубил музыку, ремикс Бонни М. А ну, давайте-ка, Санни, I love you. Наплясавшись, утомились, подхватив раскрасневшуюся супружницу, Михаил повалился на тахту, Алекса же, тяжело дыша, уселся на лавку. Здравствуйте. Вот не знал, что у вас тут дискотека. В дверях стоял Артем, яркий, словно солнечный лучик, в желтой футболке и темно-голубых шортах. Стоял и щурился, бьющее в распахнутое окно солнце попадало ему прямо в глаза. Иду, слышу, музыка. А, тема. Маша вскочила на ноги. Это они меня плясать учили. Садись с нами обедать. Так рано еще. Мальчишка похлопал ресницами. Ты ж, Маша, сказала, за черникой сегодня пойдем. Пойдем, а как же? Я ж обещала, помню. Привет, Артем. Ратников поздоровался с гостем за руку и кивнул на Алексу. Знакомься, двоюродный племянник с севера приехал. Он там в оленеводческом техникуме учится. Артем снова моргнул. Неужто в оленеводческом? Шучу. Ну, в общем, знакомьтесь, его Алекса зовут. Очень приятно. А я, Артем. Только ты, Артем, ты ССС, никому в поселке про Алексу не говори, понял. Сделав страшные глаза, предупредил Михаил. Есть. Видишь ли, одна девчонка, в невесты к Алексе нашему набивается, вот он от нее сюда избежал, а та, невеста, ищет. Да что вы такое говорите, дядя Миша? Парнишка обидчиво нахмурился. Неужто я скажу хоть кому-нибудь? Я же не болтун. Да и вообще, кроме Маши и вас, ни с кем особенно не общаюсь. А ты вот так и собрался за ягодами, в шортах. Так в лесу-то, сушь, а комары, ой. Артем озадаченно почесал затылок. Ладно, Ратников хлопнул его по плечу. У нас спрей имеется. Я вот чего думаю, Машенька. А что, если нам на Танаево озеро съездить? Черники там, говорят, тьма. На Танаеве-то? Задумчиво переспросила Маша. Что-то не слышала. Поедем, поедем. Михаил уже ходил по горнице кругами. Собирайтесь. Ты, Алекса, тут пока побудь за хозяина, а мы съездим. Заодно, поищем кое-что, посидим. На Танаеве-то и искупаться можно. О, пиво заодно по пути прикупим, а то кончилось. Яркое солнышко, проникая сквозь темно-зеленые кроны высоких сосен, рассыпалось мириадами лучистых изумрудных, голубых, янтарно-желтых брызг, таких же, как и усыпанные прошлогодние хвои и тропки, поросшие с обеих сторон густыми, отбрасывающими из сине-черные тени папоротниками, среди которых жужжали шмели, порхали бабочки и темно-голубые, с иллюминаторами глазами, стрекозы. Пахло жимолостью, тягучей сосновой смолою и барбарисом. С озера несло свежестью, однако денек выдался жаркий, даже здесь, в лесу, бросало в пот. Хорошо хоть озеро рядом. Пошарив в кустах, Ратников вытащил из кармана куртки баночку холстей и надкупорил. Ах, ну да чего же благодатный напиток, особенно сейчас, в жару. Уф, ну да чего ж хорошо кругом. Дядя Миша, а вы ведь не чернику ищете? Я. С чего ты взял? Склонив голову на бок, Артем смотрел на Ратникова и улыбался. Да так, я же не дурак, вижу. Хаем, Михаил уселся на старый, поросший серовато-зеленым мхом пень и сделал долгий глоток. Ну, и что же ты видишь, а все? Мальчик хитро прищурился. Черника вон там, где не так сухо, где Маша и я вот был. А вы все вокруг тропинок ходите-бродите, но кустам шарите, ясно, ищите что-то. Что-то такое потеряли. Вы мне скажите, дядя Миша, я вам помогу. Ну вот, честно-честно, у меня глаза знаете какие зоркие, а вого, а вы уже это, в возрасте. Вот спасибо. Ратников не выдержал, расхохотался. Старым меня обозвал. Да не так все. Михаил с минуту подумал, неспешно допивая пиво. Артем терпеливо ждал, не уходил, вот ведь упрямый чертенок. А с другой стороны, почему бы и нет, хочет помочь, пусть помогает. В конце концов, ведь не ради черники они сюда явились, ягод этих и около усадьбы полно. Ладно, тема, так и быть, скажу. Только ты, Трисес. Мальчишка обрадованно закивал. Могила. Вещицу одну ищу, браслетик стеклянный, желтенький такой, в виде змейки, витой. Здесь где-то потеряли. А, протянул Артем. Понятно. Тогда вы, дядя Миша, давайте здесь и ищите, а я, вон на той елке. Давай, выкинув банку в болото, Ратников махнул рукой. Они прочесали всю округу, рыскали часа два и совершенно без всякого результата. Ничего. Хотя, конечно, стеклянный браслетик, это такая штука, что не очень-то и заметишь, особенно, в старой хвое. Вообще, Миша понимал, что, наверное, зря затеял все эти поиски, но надо же было хоть что-то делать. Может быть, и не зря все это. Дядя Миша, тема метнулся к кустам, миг, и нет его, лишь сверкнула за ветками желтенькая футболочка, Ратников насторожился обрадованно, вдруг, да и впрямь мальчишка нашел чего. Не, Михаил Сергеевич, выбравшись на тропу, Артем обескураженно развел руками. Бутылка разбитая на солнце сверкнула, вот и показалось. Ничего, бывает. А я вот думаю, дядя Миша, может, надо у местных девчонок спросить. Если у кого такие браслетики и будут, так у них только... Мальчик потер рукой левую щеку и скривился. Ты чего, парень? Обеспокоился Михаил. Зуб заболел, аль укусил кто? Правый верхний резец что-то побаливает, совсем по-взрослому пояснил мальчишка. Кариес, наверное, или пародонтоз. В городе обязательно к врачу пойду. Ишь ты, и не боишься? Неа, вон. Тема показал сгиб руки, с проколотой, словно у наркомана веной, улыбнулся. Знаю, знаю, о чем вы подумали. А вот и нет, не наркоман я. Да ладно, это мне Алия, медсестра наша, витамины колит, не часто, но, говорит, что для поддержания. Улыбается всегда, Алия-то, шутит, только глаза у нее какие-то ненастоящие, не знаю, как объяснить, но, а вообще-то я процедур не боюсь, у меня же мама врач, была. Артем опустил голову, казалось, вот-вот заплачет, но нет, справился с накатившей вдруг грустью, улыбнулся даже, нерадостно улыбнулся, да из чего радоваться-то, а так, уныло и словно бы недоумевающе. Немного помолчав, спросил негромко. «Дядя Миша, а почему так?» Ратников непонимающе моргнул. «Ну, за что мне все это?» Скривив губы, пояснил мальчишка. «Жил себе, жил, и вот, сразу оба». Миша ничего не сказал, «а что тут скажешь?» Погладил мальчишку по голове, взъерошил волосы. Артем и тут не заплакал, лишь шмыгнул носом. «Я говорю, девчонок местных расспросить надо». «Расспросим», улыбнулся Ратников. «Специально на танцы сегодня зайдем». «Нет, Михаил Сергеевич, не на танцах надо», Артем наклонил голову и хитровато прищурился. «Те девчонки, про которых говорю, на танцы, наверное, еще не ходят». Миша пригладил волосы и, усевшись на валявшееся у тропинки бревно, заросшее папоротниками и высокой травою, пристально посмотрел на мальчишку. «А ну-ка давай поподробней, что у тебя там за мысли бродит?» Тема сел рядом. «Я вот думаю, что такие браслетики, про которые вы рассказывали, это ж стекляшка дешевая, так». Ратников хмыкнул, однако парень умен не по годам, кивнул. «Ну, пожалуй, так. А раз так, те девчонки, ну взрослые уже или почти что взрослые, что на танцы ходят, такую дешевку и не наденут, наверное. Хотя в деревне могут, могут, могут». Михаил тут же вспомнил Лерку Разметникову, даму Элеонору, законную супругу славного нормандского рыцаря Анри де Сен-Клера. Это сейчас, то есть там, в прошлом, она, Поди, только изумруды да бриллианты носит, а тогда, здесь, в деревне, польстилась Фина стекляшку. Но вообще-то ты прав. Так я побегу, спрошу. Артем тут же вскочил с бревна, задорно сверкнув глазами. Ратников замахал руками. Стой, стой. Куда ты побежишь-то? В поселок. Вовсе нет. Весело расхохотался парнишка, и Миша подумал, что вот же, дети всегда так, сначала грустят, а потом тут же смеются, от слез до хохота, один, очень небольшой шаг. Сейчас, наверное, уже часов 11, так, щурясь от солнца, осведомился Тёма. Миша взглянул на часы, без 15. Ну, вот, Артем хлопнул себя по коленкам, как раз сейчас сюда площадка придет. Какая еще площадка? Ну, в школе бывшей что-то типа лагеря, а, сообразил наконец Михаил. А что, есть она здесь, что ли? Да, есть, мальчик тихонько засмеялся. Ничего-то вы, Михаил Сергеевич, не знаете. Миша хохотнул. Зато ты все знаешь. То-то, я смотрю, приоделся комаров кормить. Ну, если там девчонки, то тогда, конечно, а точно придут. Да точно, я ж вчера спрашивал, у одной. Мальчишка не обманул, не прошло и 5 минут, как Ратников услыхал чьи-то громкие голоса и тут же увидел, как показавшиеся из перелеска дети, немного, с дюжину, радостно метнулись к озеру. «Осторожней, осторожней!» Позади шли 2 женщины-воспитательницы. «Внимание! Никому в воду не заходить! Света Бурикова, к тебе относится в первую очередь!» «Я кому говорю, Бурикова?» «Ну, Евгения Викторовна, ну пожалуйста!» «Никаких пожалуйста!» Артем тряхнул головой, словно застоявшийся в стойле жеребенок. «Ну, я побегу!» «Ну, беги!» «А тетки-то эти тебя не прогонят!» «А чего им меня прогонять?» Расхохотался мальчик. «Я же вежливый и воспитанный, не какой-нибудь гопник!» Шмыгнул носом, шорты подтянул и убежал. «Здравствуйте, Евгения Викторовна!» Михаил только хмыкнул, «Вот даёт парень!» «Этак точно всех там разговорит, не только девчонок!» Но и воспитательниц. Допив пива, Ратников аккуратно положил пустую баночку на тропу, подберут, кому надо, и зашагал к Маше. А та уже выбралась из кустов, шла навстречу с полным ведерком ягод. Черницы вот набрала, а браслетиков так и не видала, даже осколков. Жаль. Что и говорить, жаль. Ну, так ведь они тоже, браслетики-то, кучами здесь не валяются. Случайно только можно найти. В этом смысле сейчас больше на Артема надежда. Ой, Маша поставила ведро на землю. А где Тёма-то? Вон, у озера, с девчонками, кивнул Михаил. Может, чего и вы знает. Где-то неподалеку, за перелеском, послышался приближающийся шум двигателя, солидный такой шум, явно не легковуха. Лесовоз, что ли? Ратников повернул голову. Нет, не лесовоз. Старый 130-й ЗИЛ, с многократно крашенной голубой краской кабиной, грузовой транспорт узбека Николая Кумовкина. На нем он металл и возит, то есть, шоферюга его. Ха, а ведь старый знакомец, Колька Корякин, местный молодой мужик, уже успевший отмотать 5 лет по серьезной, за грабеж, статье, и опять же, в прошлом году, попавший под следствие по делу о пропаже Лерки, дамы Элеоноры, ничего тогда не доказали, да и не могли бы, выпустили. Однако все равно странно, Корякин, из Кондовых, так сказать, местных, и работает у пришлых. С Эдиком Узбеком у него, кстати, отношения те еще были. Колька Эдику даже как-то башку пробил. Лерку все никак поделить не могли. Даму Элеонору. Хотя Корякин-то женат, а вот все ж таки не унимался, на молодых девочек тянуло. Интересно, чего ж он теперь с узбеками-то? Здорово, Сергеич. Поставив машину у елки, Корякин хлопнул дверцей и закурил. О, Марья, и вы здравствуйте. «Привет, привет, Николай», Михаил протянул руку, поздоровался. «Какими судьбами тут?» «Да вот, думаю, зайду, искупаюсь, а то что-то жарко». Шоферюга с видимым наслаждением затянулся и сплюнул. «Тебе курева не предлагаю, знаю, в завязке. 5 лет уже», с гордостью подтвердил Ратников. «Ты чего такой бледный-то? Да посидели вчера. Вот подумал, дай-ка, заеду по пути, искупаюсь». «Понятно, так тебе пивка бы лучше». «Хотя ты ж за рулем, коли угостишь, так не откажусь». Корякин засмеялся, показав редкие зубы. Вообще-то он был красивый парень, Колька Корякин, и скроен ладно, и на работу востер, только вот характер имел, не приведи Господи, да и самолюбие, выше крыши. как он все-таки к Кумовкину-то попал. Узбеки ж, чужаки, вражины. Пей, пей. Вытащив из сумки банку рабочей крестьянской охоты крепкой, Миша протянул ее собеседнику, открыл и себе. Эх, хорошо, спасибо, смачно глотнув, поблагодарил Николай. Оставив спал баночки, присел на бревнышко, снова закурил. Хороший ты человек, Сергеич, и продолжил неожиданно зло. А вот наши, совсем со мной знаться перестали, сволочи. Ну, после того, как я к узбекам пошел, а к кому здесь еще идти-то? Тем более судимость еще не погашена. На Вашниковскую пилораму лес возил, потом, бух, снова под следствие, из-за Лерки все. Ну, ты знаешь, а вернулся, место уже на лесовозе занято. Вашников, конечно, ждать не стал, думал, посадит меня. Да я его не виню, всякий бы так сделал. Ну а мне-то чего, куда податься? А тут услыхал, Коля узбек водилу на 130-й ищет, металл на его баржу возить. На Гермес что ли? Ну так одна ведь баржа у него, самоходка, а я думал, траулер. Не, баржа, Корякин сплюнул. Да какая разница, по озеру-то ходить, чай, не по морю. Хотя, конечно, и тут шторма бывают. Ну, и как работается-то? Просто так, чтобы поддержать беседу, спросил Михаил. Впрочем, не просто так, Димыч-то, участковый, ведь просил, если что, так узнать про Гермес и вообще, про Кумовкина Николая. Что там у него за цветмит? Работается. Николай махнул рукой. Да так себе. Когда 5 рейсов за месяц сделаешь, когда, 3, когда, и того меньше. С этого и зарплата. Да ведь ты пойми, мне больше идти-то некуда. Разве что в город, да и то. Кто возьмет-то с судимостью? Интересно, глядя на озерную гладь, медленно протянул Ратников. Что же это, выходит, у Коли узбека дела не очень. Выходит, так, тогда еще интересней. На какие шиши он себе двухэтажный домишко строит? Особняк целый, а черт его. Корякин быстро допил пиво и, выбросив банку в кусты, вытер рукавом губы. Может, у него еще какое дело есть? Знаешь, Сергеич, я ведь в чужое не лезу, отучен. Вот тот же Коля узбек. До сих пор не пойму, нахрена ему корабль, ну баржа это. Цветмит этот поганый лучше на том же Зиле посуху через границу возить. Через Печоры. Хотя... Конечно, по озеру куда как прямее. И все равно, это ж сколько возни лишней. С грузовика на территорию. Ну, где склады, металл перегрузи, потом, на баржу, в Эстонии опять же выгружать. Марокко. А куда возит-то? Да черт его знает. Там, на эстонском-то береге, деревня какая-то есть. Колхоз раньше был рыболовецкий, называется. То ли Выру, то ли Виру, нормальному человеку и не выговорить. Туда и возит. «Да я сам-то не был, не видел». «Ладно, докурив, Корякин поднялся на ноги. Пойду, окунусь, да поеду». «Спасибо за пиво, Сергеич». «Да ни за что». Миша снова посмотрел на озеро, детишки там не купались, воспитательницы не пускали, и правильно, Танаево озерко такое, дно нехорошее, илистое, топкое, да и чего только там нет, начиная от обычных коряк и битых бутылок и кончая старой МТС-овской сеялкой». Потопленный пьяным трактористом в бог знает каком лохматом году. Ну, Евгения Викторовна, ну, можно, мы просто по водичке походим. Бурикова, не конючь, ты что, стекло не видишь, а дяденька вон купается. Он сам за себя отвечает, а за вас, я. Хорошая воспитательница детишкам попалась, с такой не забалуешь. Евгения Викторовна, а можно мы чернику в лесу поедим? Ешьте, только не в лесу, а на поляне, вон. Где мальчик тот вежливый, прямо не верится, что из детдома. Ближе к обеду дети ушли, организованно ведомые воспитательницами, давно уже уехал на своем Зиле и Колька Корякин, ягодники, Михаил с Машей, тоже решили домой подаваться, позвали Артема, да он и сам уже бежал в припрыжку. Прибежал, улыбнулся, Светку до лесочка проводил. Кстати, узнал кое-что, узнал. Миша как раз открывал дверцу УАЗика да так и застыл. Обернувшись, так чего ж не позвал-то? Нехорошо это, когда взрослый мужчина с девочками-малолетками о чем-то говорить будет, наставительно произнес тема. Мало ли что воспитательницы подумают, вот и беседы не выйдет. Потому я сам, надо полагать, справился. Мальчик почесал под коленкой, видать, укусил все же комар или слепень. Ратников прищурился. Ну, ты говори, говори, чего замолчал-то? Так я и говорю. Светка мне как раз и рассказала, когда мы с ней чернику ели. Ну, браслетика такого у нее не было, господи. Разочарованно хмыкнул Миша. Это и все-то? Да нет, не все. Артем задумчиво пожевал сорванную травинку. Мы сегодня со Светкой у клуба встречаемся, в 5 часов. От всей души поздравляю. Но, так она обещала кое-что притащить, головку змеиную, стеклянную, желтенькую, с красными глазками. Я так полагаю, от того самого браслета, что вы ищете. Хм, Ратников озадаченно почесал голову. Мало ли стеклянных змеек. Я у нее выпрошу, не сомневайтесь, утром принесу показать. Да зачем до утра-то? Ты вот что, ты в магазин принеси, Маше. Ах, черт, выходной сегодня. Ладно, я сам к 5 подъеду, заодно навещу кое-кого. Договорились, договорились, серьезно кивнул Артем. Миша подмигнул парню. Вот и лады. Ну, что, поехали. К 5 часам вечера Ратников уже был в поселке. Поставил машину у своего магазина. Подумал было зайти, потом передумал, неохота было снимать с сигнализации, отпирать замки, это ж возня все, да и незачем, выходной. Рассудив таким образом, Миша оставил эту затею и, хлопнув дверцей, направился в продуктовый, бывший магазин Райпотребсоюза, а ныне, ЧП Капустиной, где и прикупил 3 бутылки старого мельника. Потом подумал и взял еще 3, на завтра, чтобы 100 раз в поселок не ездить. Забравшись в машину, завел двигатель и поехал к клубу. Встал чуть вдалеке, у лесочка, в тень, сунул в магнитолу диск кино, радио тут не очень-то ловило, распахнул дверцу, откупорил пивко. «Уходи, оставь телефон и иди». Глухо пел Цой, в голубом, чуть тронутом белыми мазками облаков, небе ярко сверкало солнце. «Черт, а комары-то, гады, жрали. Откуда только и взялись, ведь вроде не было. И вообще, интересно, кого они в лесу жрут, когда людей нет? Зверей вроде как кот наплакал. Да и попробуй-ка, присосись к какому-нибудь там зайцу. Намаешься за ним бегать, точнее, летать. Ага, а вот и детишки. Артем, в серых, отглаженных брючках, в рубашечке белой, ишь ты, и белобрысая девчонка лет 12, в ядовито-желтом, с красными, а-ля Анри Матисс, рыбками, платье. Вообще, тот еще наряд, слишком уж яркий, кричащий, фавизм называется, в переводе, дикий. Встретились. Нет, пока не целовались, наверное, стеснялись, людно слишком. Разговаривали о чем-то, вот, засмеялись, побежали в магазин. По шумной улице вдвоем с тобой куда-то мы идем. Снова Цой. Миша так и не менял диск, только потише сделал. Вышли, оба, с мороженым. Наверное, Светка это купила, у темы-то откуда деньги? Хм, откуда? А ведь родители-то погибшие, судя по его рассказам, отнюдь не бедствовали. Артем, значит, единственный наследник, хотя нет, родственники там еще какие-то есть, но он, прямой, первой очереди. До 18 лет в детском доме перекантуется, а уж потом. Я объявляю свой дом безъядерной зоной. Тоже хорошая песня. Вообще, у Цоя все альбомы хорошие, Мише нравились, хоть и не меломан был совсем. Дядя Миша, черт. Закимарил, что ли? А, это ты, Артем. Ну, что? Вот, раскрыв ладонь, мальчишка показал змеиную головку, желтого витого стекла, ту самую. Так, Ратников обрадованно потер руки. Тема прищурился. Ну, это вы искали, это. А где девчонка-то? Ты б ее позвал. Зачем? Я и так все подробно расспросил. Вам-то она и не рассказала бы. Да ты не стой так, забирайся в кабину. «Рассказывай», – озаботился Михаил. «Где ж она ее нашла-то, эту змейку?» «На острове, усевшись», – поведал Артем. «Есть тут у вас такой, на Чудском озере. Называется как-то нехорошо. Маза какая-то». «А», – догадавшись, – воскликнул Ратников. «Не маза, а мыза. Проклятая мыза, иногда еще называют, горелая. А почему так? Да черт его знает. Сам-то я на том острове не был, но слыхать, слыхал. Рыбы там». Говорят, да черта, рыба, это хорошо, да уж, неплохо. Так что эта девчонка рассказывала-то. Они как-то с отцом туда на лодке плавали, отец у нее, лесник, что ли, или лесничий. Короче, есть там старый дуб, или не дуб, но, с дуплом. Вот, в этом дупле-то. А ты не спрашивал, целых-то браслетиков в этом дупле не было. Не, не было, там патроны какие-то валялись, гильзы и вот этот вот обломок. Светка случайно в то дупло заглянула, у нее туда мячик залетел. Сама с собой играла, пока отец по работе. Понятно, усмехнувшись, кивнул Михаил. Что ж, остров так остров. Посмотрим, может, и повезет. Глава 3. Лето. Чудское озеро. Проклятая мыза. Мы знаем, что у людей есть цели, но какие именно, мы не знаем. Поль Вен. Как пишут историю. Опыт эпистемологии. Лодку взяли у Горелухина. Была у него, даже с мотором, на веслах-то в этакую даль переть, намахаешься. С этим-то проблем не было, а вот с другим. Островок, небольшой совсем, можно даже сказать, маленький, располагался как раз у эстонской границы. Назывался, а черт его знает, как он там назывался. Все звали, проклятая мыза, или горелая, дом там когда-то давно сожгли или хутор. Раньше, до войны еще, остров принадлежал Эстонии, потом, естественно, СССР, а сейчас вот, России, Псковской области, хотя, конечно, эстонцы искалили на него зубы, дескать, наш был, так отдайте. Ну, они и на Печорскую землю тоже посматривали. Ну, посматривай не посматривай, а никто им ничего отдавать не собирался. Никакого разрешения Ратников не делал, а по совету того же Горелухина просто дал взятку командиру пограничной заставы. Была тут такая, располагалась довольно далеко, пришлось уж съездить, деваться некуда. Командир, точнее временно исполняющий обязанности командира, толстый, похожий на заматеревшего бурундука, капитан, взял на лапу охотно и, можно даже сказать, вполне рутинно. Видно, просьба его ни капельки не удивила. Да многие ведь приходили с тем же. Что, у желчи, в губе половить хотите? Клев там знатный. Нет, никаких бумаг я вам выписывать не буду. Так ловите. Просто скажу своим, чтобы не трогали. Как, говоришь, зовут-то? Миша. Ратников Михаил Сергеевич. Племянник еще со мной будет, Алекса. Алексей Рыбин. Капитан хохотнул. Рыбин. Фамилия подходящая. Паспорта возьмите с собой, ну или ты свой хотя бы. Если наш катер увидите, спокойно дождитесь, я предупрежу. Когда ловить-то собираетесь? Так завтра. Завтра. Вытащив из кармана камуфляжной куртки замусоленный блокнот, капитан аккуратно записал туда дату и имена, после чего удовлетворенно махнул рукой. Хорошего клёва. Вот так вот все просто. Покидая заставу, несколько деревянных, выкрашенных веселенькой зеленой краской домиков, Михаил с ухмылкой посмотрел на припаркованный возле шлагбаума новенький серебристый форт, похоже, принадлежащий тому самому капитану. А что, каждый живет, как может, в меру своих способностей и возможностями предоставления требуемых обществу услуг. Хотите рыбки? Так и быть, ловите, не тронем. Но никакой бумаги не выпишем, а зачем? Слово на слово. Ушлому капитану Ратников дал 1000. Немного, но такова была такса за день. Ночь, больше, несколько дней, соответственно. Вполне разумные расценки, всем доступно, всем хорошо. А какие-то гады еще с коррупцией бороться собрались. Зачем, спрашивается. Это ж ясно, не столько взяточникам, сколько простому мужику хуже будет. Утром Миша с Алексой встали на заре, как и положено рыбакам. Пока добрались до Черной реки, до озера, к лодке. Выгребли на веслах подальше, чтоб зря не шуметь. Потом Ратников завел мотор. Затарахтело, задымило, Алексей едва не свалился в воду, хоть Миша его и предупреждал, что будет шумно. Да ты не боись, парень. Гляди, как ходка идем. Вот то-то, что ходка. Мелко крестился юноша. Ой, господи, за грехи наши. Да перестань ты, Ратников деловито направлял лодку к проливу между Псковским озером и Чудским. Глянь лучше, денек-то какой хороший. Клев будет, это точно. Ладно, ничего не найдем, так хоть рыбы наловим. Любишь, Алекса, ушицу? Люблю. Парнишка со страхом косился на тарахтящий движок. Всякую люблю, и налимью, и стерлижью, и осетриную, и самовью. Да уж, засмеялся Миша. Губа не дура, ты чего так на мотор таращишься? Не бойся, говорю, не укусит. Мельниц ведь водяных не боишься? Не боюсь, господине, так ведь то мельница. Так и это тоже вроде мельницы, только не на воде, она, на другой жидкости. Сейчас вот мысок пройдем, потом свернем на север, потом, еще один мыс, а там уж часика 3, 3 с половиной, останется. Ась, к полудню, говорю, будем. И тем не менее Алекса косился на мотор со страхом, все ж таки средневековые люди были весьма костными, а страх – это основное, что имелось в их жутковато беспросветной жизни. Страх перед Господом, перед всем новым, непонятным, перед чужаками, перед самим собой, необходимостью самолично отвечать за что-либо, ну и, наконец, страх перед властью. Привычный всепоглощающий страх, который, однако, можно было значительно ослабить ощущением стаи, мы, наши они, чужие тупостью и, как вариант, бесшабашностью, этаким весельем, пиром во время чумы. Алекса, между прочим, многих этих страхов уже не имел, потому как относился к типу бесшабашному и в последнее время добывал средства к жизни тривиальным разбоем на пограничных территориях Тевтонского ордена, или Ливонского, еще точнее, отделение Тевтонского ордена в Ливонии, бывших меченосцев. И вот этакий-то юный башибузук опасался обычного лодочного мотора, вовсе не потому, что движок был такой страшный, он просто был насквозь непривычным, иным, а иное, тем более непонятное, всегда пугает. Пройдя последний мыс, выбрались на просторы Чудского озера, широкого, привольного, этакого озера-моря, как и другое, северное озеро, Нева, Ладога. Хорошо, повезло с погодой, тишь стояла да гладь, а в небе ласково сверкало солнышко. Моторная лодка шла ходка, видать, двигатель был отлажен, да и волн особых на горизонте не виднелось, так вот и шли, спокойно уныло, Алекса, видно было, затосковал и, похоже, совсем уже привык к мотору, даже затянул какую-то бесконечную песню, муторную и монотонную, чем-то похожую на религиозный гимн. Время от времени Ратников сверялся с картой, корректируя по компасу курс. Вдали, слева показался какой-то большой остров, эстонский, к нему приближаться не следовало, и Михаил взял ближе к берегу, низкому, болотистому, чуть дальше от озера покрытому непроходимой чащей, наполовину, впрочем, выпиленной черными лесорубами. Там же, куда мог пройти лесовоз, уже ничего не было. Миновав хорошо видные с озера поселки, Подборовье и Подолешье, Миша еще раз сверился с картой и пошел точно на север. По пути встречались рыбацкие баркасы и лодки, даже один раз показался на волне пограничный катер, правда, близко не подошел, исчез где-то за мысом. Ну и неплохо. Островок показался из воды внезапно, а может, это Михаил просто его не сразу заметил, поглощенный двигателем. Как-то не так тот стал работать, стучал или так показалось. Не показалось, фыркнул и едва не заглох. Черт, этого еще не хватало. А Грилухин-то божился, мол, мировой движок, лично не один раз перебранный. Вот именно что не один раз, может, горючее на исходе. Открутив крышку, Ратников заглянул в бак, ага, увидел, как же, да и чего смотреть-то, он же самолично перед отправкой залил 10-литровую канистру и еще такую же прихватил с собой, так что не в горючем дело. Остров, господине, вот тут-то он и возник. Остров, крутой, обрывающийся прямо в озеро, холм, густо поросший лесом, ель, сосна, осина, кое-где белоствольные пятна берез. Сосна и береза, деревья сорные, значит, тут некогда была вырубка, люди жили. Ну, ясно, жили, иначе бы откуда мыза-то? Та самая, что прозвали проклятой, а еще, горелой. Горелая, это потому что сгорела, или сожгли. А вот почему, проклятая. По этому поводу никто ничего конкретного не сказал, да и далековато островок от поселка, могли не знать. Это раньше, в 50-е-60-е, когда колхоз был, рыболовецкие баркасы на островок частенько захаживали, шторм переждать, да и так, перегрузиться. Грилухин сказал, тут где-то причал должен быть, вот только где. Подойдя ближе, Михаил заглушил двигатель, на всякий случай, а вдруг мель. Давай-ка на весла, Алекса, вон на тот мысок греби, да возьми мористе. Наверное, в данном случае следовало бы сказать, Озерестей все-таки Чудское озеро, не море. Миновали мыс. Ратников велел повернуть к берегу и как раз увидел причал, облезший, с ржавыми, давно не крашенными кнехтами. К нему и поплыли, к нему и причалили, не обратив никакого внимания на предостерегающую надпись «Частная собственность». Прямо на причале, крупными красными буквами. Ага, собственность, как же, прикалывался кто-то. Слава богу, до островов еще не добрались. Накрепко привязав лодку с подветренной стороны пирса, путники выбрались на берег и озадаченно завертели головами. Куда теперь идти-то? Та девочка, Светка, Про дуб какой-то рассказывала. Вот его и нужно искать, дуб с дуплом. И где тут могут расти дубы? Явно не слишком далеко. Так тут нет такого понятия, далеко, островок-то не шибко большой, может 2 на 3 километра всего лишь. Гляди-ка, боярин, вроде как дорога. И в самом деле, дорога. От причала и куда-то в лес. Миша посмотрел под ноги, увидев на песке свежие следы шин. Интересно, откуда они здесь могли взяться? Ратников нагнулся, потом присел на корточки, даже понюхал песок. В общем-то следы как следы, явно не грузовик и не трактор. Легковушка, только протектор такой, необычный. Расстояние между колеями слишком уж широко для обычной машины, даже для Волги. Что же это за авто такое? И откуда оно здесь взялось? Наверняка с корабля какого-нибудь, с баркаса, буксира, ну, не с воздуха же. Остается понять, зачем, за какой такой надобностью. А, что голову ломать, когда можно пойти да взглянуть, что там да как. Вот прямо по этому шоссе и пойти, в конце концов, ежели что, всегда можно сослаться на пограничного капитана. Или сказать, что заблудились. Поднявшись на ноги, Миша стряхнул прилипший к старым джинсам песок. «Пойдем, Алекса, глянем». Идти пришлось недолго, нырнув в лес, дорожка метров через 200 упиралась в ржавые широко распахнутые ворота, за которыми виднелись какие-то развалины, черные, на фундаменте из больших гранитных валунов. Ратников невольно замедлил шаг. Ну вот она, пресловутая проклятая мыза. Когда-то двухэтажное, здание теперь наполовину осыпалось, лишь кое-где на уровне второго этажа угрюмо торчали стены. Черные стены, точнее то, что от них осталось, черные глазницы давно выбитых окон. Жуть. Самое подходящее место для обиталища какого-нибудь вампира, оборотня или прочей, подходящей к случаю нечисти. Даже Алекса поежился. Вот так дубрава. Ну, дубрава, слишком уж громко сказано. За развалинами мызы, примерно в полсотни шагов, виднелся запущенный сад, густые, вымахавшие в полтора человеческих роста акации, тополя, рябины. Тут же, у небольшой, когда-то заасфальтированной, площадки, росли и дубы. Ну да, где еще играть в мяч, как не здесь, разве что на дороге. А вон и тот самый дуб, дуплистый. Господине, это ты искал. Это. Миша уже подбежал к дубу. Прежде чем сунуть руку, отыскал какую-то корягу, пошевелил ею внутри, вдруг гадюка какая. Укусит, местные говорили, жикнет, и как зовут, не спросит. Бегай потом, причитай. Увы, никаких браслетиков Ратников в дупле не нашел, как, впрочем, и их обломков. Правильно, на что надеялся-то? На случай да на удачу. Так-то оно так. Зато дупло оказалось прямо напичкано гильзами, похоже, что пулеметными. Миша нагреб целую горсть, высыпал в песок, подкинул одну гильзу в руке, просто так, машинально. Что-то вылетело. Записка. В войну так делали наши бойцы. Помещали в гильзу записку со своими данными, на случай почти неминуемой гибели. И здесь, похоже, тот же случай, только записки какие-то странные, не бумага, целлулоид, что ли. Ха, 35-миллиметровая кинопленка. Вон и перфорация. Кадры какие-то, и что-то наколото. Вернее, выцарапано иглой. Михаил поднял пленку над головой, посмотрел. Что за черт? БРТ ВФЛ, кино, звезда ПО. Такая вот оказалась забавная надпись, и в другой гильзе, точно такая же, и в третьей. А всего таких записок было 7, абсолютно одинаковых. БРТ, может, это значит, браслет. Кто-то хочет помочь, хотел, оставил знак, где искать. Но, черт побери, кто? Ладно, об этом и потом можно будет подумать. А если и действительно кто-то оставил знак, где искать браслеты? Тогда что значит, ФЛ, флигель, Алекса? А ну-ка, парень, осмотрим тут все. Как скажешь, боярин. Заколебал он уже своим боярином. Впрочем, Миша старался не обращать внимания, привык. Вдвоем, они обошли всю мызу, обнаружив дальнее крыло, пристройку, пострадавшую чуть меньше других, и за разросшимися зарослями рябины и ивы отдельно стоящие здания, старинное, одноэтажное, на массивном фундаменте из темно-серых тесаных плит, флигель, деревянный, обшитый добротными досками с остатками зеленой краски. Окна плотно прикрывали тяжелые ставни, дверь, тоже надежная, обитая ржавым железным листом, с замком. Да-да, в петлях торчал амбарный замок. Похоже, им пользовались. Михаил не поленился, наклонился, понюхал, отчетливо пахло маслом. Смазывали, и судя по запаху, совсем недавно. Впрочем, а что тут такого загадочного? Просто кто-то из рыбаков хранит здесь свои снасти. Или вообще, целая артель приспособила флигелек под нечто вроде ночлежки. А что, удобно. Всегда отдохнуть можно, и палатки не надо тащить. Миша улыбнулся. Ну, вот он, искомый флигель. Осталось найти загадочное кино и звезду По. Что, Алекса, зайдем, посмотрим. Как же мы войдем-то, боярин-батюшка? Подросток озадаченно почесал голову. Прикажешь сломать дверь? А, пожалуй. Хотя нет, постой. Положи, говорю, камень. Дай-ка подумать. Хм, если это рыбачки придумали, то зачем им с собой ключ таскать по всему озеру? Что глазами хлопаешь? То-то и оно, что незачем. А значит, ключик-то наверняка где-то здесь, особенно, учитывая, что чужие здесь вряд ли ходят. А ну-ка. Подойдя к двери, Ратников пошарил рукой за притолокой и извлек оттуда искомый ключ. Ну, что я говорил, брат Алекса. Нужно было всего лишь логически помыслить. Оп, вот и открылся. Отворив дверь, Михаил аккуратно повесил замок с торчащим в нем ключом, чтоб потом не искать, на дверную петлю и, оглянувшись к своему спутнику, приглашающе махнул рукой. Заходите, дорогой друг, не стесняйтесь. Можете даже не вытирать ноги, тем более что никакого коврика здесь и нет. Солнечный свет, проникая через распахнутую дверь, освещал внутреннее пространство флигеля достаточно, и Ратников не стал открывать ставни. К тому же отпирались ставни почему-то снаружи. Странно, но у каждого свои причуды. А вообще флигель как флигель. Обычная, метров 5×4, комната, два окна, старинный конторский стол, продавленный диван, старинная печь, точнее сказать, плита, все из тех же тесаных плит, два колченогих стула, алюминиевый бак с водой, кружка. На столе, черствый кусок хлеба. Ну точно, рыбаки. Миша лихорадочно выдвинул из стола ящики. Тоже ничего интересного. Старые, советские еще, журналы, огонек и вокруг света, обломок столового ножа, карманный фонарик на батарейках, тоже старый, но вполне еще рабочий, правда, светил тускло, пара гильз, на этот раз от охотничьего ружья, а также запутанные до полной кудлатости лески, блесны, грузила, рыбаки. Однако ведь в записке ясно сказано, БРТ, ФЛ что значит, браслет, флигель, ну все уже обыскали, все, осталось разве что плиту по кирпичику разобрать. Михаил еще раз осмотрел и стол, и стулья, просто-напросто вскрыл их, как поступали знаменитые охотники за сокровищами пресловутой воробьянинской тещи. Диван, и тот обыскал до самого последнего уголка и уже приготовился снимать обивку, как вдруг белый свет взял и померк, очень даже резко. Еще бы, ведь столь же резко захлопнулась дверь. Ветер, фиг, не открывается, как не толкать. А ну, друг Алекса, навались, давай вдвоем, резко, и, раз, два, тщетно. Хорошая оказалась дверь, надежная, и кто-то ее запер, на тот самый замочек, легкомысленно оставленный Мишей снаружи. Глава 4. Лето. Чудское озеро. Остров. Поскольку всякое событие столь же исторично, как любое другое, событийное поле можно делить совершенно произвольно. Поль Вен. Как пишут историю, опыт эпистемологии. Эй, кто там балует? Не шути. Ударив ногой в дверь, грозно рыкнул Ратников. Показалось, что снаружи послышался смех, неприятный такой, дребезжащий, злорадный. Вроде как смеется кто, негромко заметил Алекса. Миша вздрогнул, значит, не показалось, значит, специально заперли. Зачем, интересно, и кто? Подростки балуются, но откуда здесь подростки? А вот так же, взяли да припали. Давай-ка, Алекса, ставни попробуем. Попробовали, навалились вдвоем, напрасные хлопоты. Ставеньки оказались очень даже надежными, такие хоть в доты ставь, да и открывались они снаружи, что, кстати, заметил Михаил еще входя во флигель. Заметил, но выводов никаких не сделал, слишком уж был поглощен непонятной запиской. Теперь вот расхлебывай, может, им что-то от нас надобно, шепотом спросил Алекса. Ну, тем, кто нас заперто, может, выкуп или еще что? Ратников отмахнулся. Да какой, нахрен? Выкуп. Скажешь тоже. Эй, черти, открывайте, пока худо не стало. Сейчас вот погранцам позвоним. Михаил блефовал, конечно, никакой тут связи не было, да и мобильник он с собой не взял. Зачем, раз уж все равно сети нет, утопить только. Фу, Алекса неожиданно скривился. Что за запах адский? Господи, прости и сохрани. Запах. У Миши ёкнуло сердце. И в самом деле, уже не нужно было и принюхиваться. Пахло бензином. И звуки какие-то снаружи послышались мерзкие, словно бы что-то булькало. Ну конечно, кто-то обливал флигель бензином. А зачем обливал? Думать долго не надо, чтобы поджечь. Конечно. Ну, точно. Вот уже и потянуло дымком. И вспыхнуло пламя. Еще раз ударив ногой в дверь, Ратников выругался и повернулся к Алексе. «А ну-ка давай столом попробуем. Вышибить дверь, ага», разбежались. Стол оказался неподъемным, да и неудобным, широким, вдвоем сотоварищи по несчастью едва сдвинули его с места. Да уж, что и сказать, на совесть раньше мебель делали, без всяких там ДСП, чистое дерево, дуб или что-то вроде. А дым, между прочим, уже проникал во все щели, ел глаза, забирался в ноздри и горло. Черт, Миша сплюнул, понимая, что все кранты, что не выбраться из этого чертова флигеля никак, никак. Впрочем, было кое-что. А ну-ка снимай одежку. Молодой человек и сам стащил с себя куртку, заткнув внизу, под дверью, широкую щель. Алексей лихорадочно разделся, бросился к окнам. Черт, темновато было. Фонарик, он же здесь, вот, в столе. Тускловато светит, но вполне сойдет. Что там в записке-то сказано? Браслет, во флигеле, под какой-то звездой по. Может, эта звезда где-то здесь нарисована. Откашливаясь, Ратников лихорадочно зашарил по стенам узким тусклым лучом. А во флигеле становилось все жарче. Уж слышно было, как, занявшись неудержимым пламенем, трещали бревна и доски. Ел глаза дым, проникал, хоть и заткнули щели, еще немного и все. Не от огня смерть придет, скорей, от удушья. Черт, черт, черт. Одна теперь надежда. Да где ж тут рисунок-то? Миша мазнул лучом по плите, переметнулся к трубе. Ага, вот они, рисуночки. Правда, слишком много, и все мелкие, детские какие-то каракули. Смешные человечки, цветочки, облака, солнышко. И никаких звездочек. Одно солнышко, солнышко. Дым уже стоял тусклым слоем, слезились глаза, и было уже не вдохнуть и не выдохнуть, а в дальнем углу уже прорывалось жаркое пламя. Алекса, упав на колени, молился. Солнышко. Кино. Ну конечно же, звезда по имени Солнце. Интересно, автор записки откуда-то знал Мишины увлечения. Впрочем, не до того сейчас. Стул, к плите. Шатается, колченогий. Господи, да чего же тут дымно-то? Невозможно. Спрыгнуть вниз, наклониться, вдохнуть обжигающий легкий воздух. Снова на стул. Вот оно, солнышко, на кирпиче. Михаил протянул руку. Шатается, точно, шатается. Вытащить быстро, ага. Ну, вот она, ниша, а в ней, господи, браслетик. Витой, в виде змейки, желтенький.